Толпа и в самом деле была огромная, потому что все золотоискатели на своих речонках побросали кирки и явились сюда, чтобы посмотреть на исход состязания. Конец пробега в 110 миль — достаточная причина для любых безумств. «Как только вы его перегоните, я соскочу с нарт!» — крикнула Джой через плечо. Смок попытался протестовать, но безуспешно. «Не забудьте, что на береговом откосе крутой поворот!» — предупредила она. Обе упряжки бежали рядом. В продолжение минуты толстяку Олафу с помощью бича и криков удавалось удерживать равновесие. Но вот вожак Джой стал выбираться вперед. «Возьмите бич!» — крикнула девушка. «Я сейчас спрыгну!» Он уже протянул руку, чтобы взять бич, как вдруг услышал предостерегающий окрик толстяка Олафа. Но было уже поздно. Передовой пес Олафа, разъяренный тем, что его обгоняют, кинулся в атаку. Он вонзил клыки в бок вожака Джой. Все собаки обеих соперничающих свор вцепились в глотки друг дружки. Нарты наехали на дерущихся собак и опрокинулись. Смок вскочил на ноги и стал поднимать Джой, но она оттолкнула его, крикнув «Бегите!». Толстяк Олаф, не теряя надежды на победу, успел убежать футов на 50 вперед. Смок догнал его уже на берегу Доусона. Но на подъеме толстяк Олаф собрал все свои силы и опять ушел футов на 12 вперед. До конторы инспектора оставалось 5 кварталов. Улица была полна зрителей. Все высыпали на улицу, как на парад. Смоку нелегко было догнать своего рослого соперника, но все же он в конце концов догнал его. Но перегнать не мог. Бок о бок бежали они по узкому проходу в толпе одетых в меха кричащих людей. То Смок, то Олаф судорожным прыжком выдвигался вперед на какой-нибудь дюйм лишь для того, чтобы сейчас же потерять его. Если раньше они загоняли до полусмерти своих собак, то теперь они загоняли самих себя. Но ведь их ждал миллион и величайшие почести, какие только возможны в стране Юкона. «Откуда на Клондайке столько народу?» — думал Смок. Это было единственное впечатление от внешнего мира, доходившее до его сознания. Он впервые видел все население края сразу. Смок снова начал отставать. Сердце его разрывалось, ног он не чувствовал и, казалось, продолжал бежать помимо своей воли. И помимо своей воли он ценой невероятного усилия опять оказался рядом со своим огромным соперником. Вот уже и открытая дверь заявочной конторы. Оба сделали последнюю напрасную попытку опередить друг друга. Бок о бок они ввалились в дверь, столкнулись и рухнули на пол конторы. Им помогли сесть, но встать они были не в силах. Толстяк Олаф задыхался, обливался потом, махал руками и тщетно пытался что-то сказать. Затем он протянул руку, Смок взял ее, и они обменялись крепким рукопожатием. «Вот это гонка!» — как сквозь сон услышал Смок голос инспектора, показавшийся ему далеким и слабым. «Вы оба выиграли. Вам придется делить между собой заявку. Вы компаньоны». Их руки поднялись вверх, потом опустились, в знак того, что это решение утверждено.